Лучше о ребенке думай. Он кладет голову ей на живот и прислушивается. Я хочу девочку, а ты? Звонок в дверь. Резкий, неожиданный, как пощечина. Она открывает дверь и в образовавшуюся щель протягивает деньги. На, быстрее купи вермут. А если мути не будет, кто брать? Слышен шепелявый голос. Все равно что, только быстрее. Держа за стенку, она возвращается в кухню. Пить она начала после того, как умер ее ребенок от сепсиса. На 7-й день после рождения. Благополучная жизнь взошедшей звезды взорвана. Теперь она существует в разных измерениях. Театр с народными и заслуженными. И тут же компания арбатских хулиганов, хиппи, золотая молодежь. Все смешалось. Смерть ребенка, непродолжительный запой, надвигающийся разрыв с Арсеновым, встреча с Кайдановским. Случайная в консерватории, где студенты в ГИКа играют Гамлета с симфоническим оркестром. И начинается роман, измеряемый в 9 баллов. Любовь мучительная и страстная. Он требует, чтобы она ушла от мужа. Но она не может оставить человека, которому в настоящий момент трудно. Кайдановский женится на Симоновой. Временный разрыв. Но потом, после встречи на съемках, роман вспыхивает с новой силой. Тот самый парень в ковбойке рядом с Малявиной. А теперь на нем тулуп нараспашку, длинный кроваво-красный шарф. Он хочет походить на Рогожина, еще не сыграв его на сцене. Молодой актер театра имени Вахтангова Стас Жданько талантлив, но слишком торопится, хочет от жизни всего и сразу. Женщину лучшую, роль главную. Нет, ты скажи, почему ты не завидуешь ни Еловой или Тереховой? Мучает он ее вопрос. Она старше его, известная. Его состояние истерика, болезненность. Я живу, и мне тошно, и мне жутко. Я делаю вид, что мне все равно, бросит она меня или нет. А на самом деле страшно боюсь, ревную и мучаю ее и себя. Пишет он в дневнике. Господи, что мы делаем? Катастрофа неминуема, скажет он Малявиной в тот злополучный день, когда вечером... Все-таки она странная звезда. Мало заботится о своем пьедестале. Во время репетиции взрывается. Я не могу нести этот бред. Завтра моего отца выгонят из райкома партии. И уходит со сцены. Режиссер кричит вслед. Ты с ума сошла? Мы на госпремию выходим. Плевала я на вашу премию. Она не ходит на политинформации, не вступает в партию. Для меня Христос вождь. Секретарь парткома, переигравший принцев и нищих, смотрит на нее с возмущением. Она не хочет объяснить ему, что это не она, а он со своим бюро живет придуманной жизнью. На дворе конец 70-х. Ее жизнь — Библия, Достоевский, дневники, киноповесть, которую пишет ночами, арбатские ребята, среди которых сильный и молчаливый Максим. Комната, она у окна. Рыдает и как в бреду повторяет: